«Больше я ни слова не скажу, никого не выдам. Говорите, что хотите, убейте меня, я больше ничего не скажу». «Садитесь и сидите спокойно», — сказал комиссар Лауб, и разок-другой хлестнул несчастную женщину по лицу. «Я сам решу, когда вам можно встать, и когда кончать допрос, тоже решу я. Сперва надо договориться насчет Рудольф Бауман. После того, как вы сейчас сознались, что она совершила государственное преступление, да не сознавалась я в этом», — закричала замученная, доведенная до отчаяния женщина. «Вы сказали, что не хотите выдавать Трудель», — бесстрастно произнес комиссар. «Я не оставлю вас в покое, пока не узнаю, что именно вы не хотите выдавать. Я ничего не скажу, ничего». «Ах так! Вы просто глупые, фрау Квангель. Поймите сами, все, что я хочу знать, я завтра же в два счета выужу из Трудель Бауман. Куда беременной выдержать такой допрос? Стоит дать ей разок-другой. Не смейте бить Трудель, не смейте. Господи, зачем я назвала ее имя? Раз назвали, теперь уж ничего не поделаешь. Вашей же Трудель будет лучше, если вы во всем сознаетесь». «Ну так как же, фрау Квангель, что сказала Трудель про открытки?» «И дальше». «Конечно, я все могу знать о Трудель. А вот хочется мне, чтобы именно вы во всем сознались сейчас, не сходя с места, и уж я вас доконаю. Я вам покажу, что вы такое для меня, дерьмо и ничего больше. Я вам покажу, как отмалчиваться. Этакая мразь, и туда же, верность долгу, хранение тайны. А я вот, фрау Квангель, пари держу, что ровно через час вы мне все выложите про отношение Трудель к открыткам. Что ж, идет? Нет, нет, никогда». Но, конечно, комиссар Лауб узнал все, что желал, и даже часа на это не потребовалось.